Банный экспериментатор. Несколько лет молодожены жили без бани, а в 1992 году Василий решил-таки ее построить. Соорудив баню, поехал на рынок покупать для бани печь. Здесь его ждало разочарование. Все печи были импортные и дорогие. По соседству в Подольске существовал единственный в бывшем СССР завод по производству банных печей, но завод на тот момент находился в состоянии клинической смерти и предоставить Василию дешевую отечественную печь никак не мог. Что делать? Василий вспомнил свой опыт по сооружению пластиковых автомобилей с красивыми именами и решил, что раз он автомобили мог делать, то сделать печь ему вообще расплюнуть. Купил на рынке лист металла и, довольный, вернулся домой. Подобрал на улице брошенный трансформатор и соорудил из него сварочный аппарат. Весь следующий день Василий мастерил печь. Он знал, что, по идее, это металлический ящик, у которого два основных отверстия. Одно вверху для дров, второе внизу поддувало. На этом знания о строении печей заканчивались. Василий разрезал лист болгаркой, сварил, сделал две дырки. Стемнело, но Одинцовский Кулибин не мог лечь спать, не опробовав собственное изобретение. Он поставил печь на санки и повез ее в баню. Там приделал к печке канализационную трубу, наложил в нее дровишек и поджег. Однако новоиспеченная печь почему-то не торопилась нагреваться. «Печь — это такое сложное сооружение», — вспоминает Василий. «Если вы такую же конструкцию сделаете, она у вас ни за что работать не будет. Вот поставьте в баню обыкновенную буржуйку, и баня у вас два дня будет нагреваться». Отрицательный опыт не охладил устремлений Василия. До утра он раскочегаривал свою первую печку, а утром плюнул на нее и снова отправился на рынок. Вернулся с новым листом железа. Хорошо, что был выходной. До вечера Василий варил печь, а ночью снова не смог лечь спать, так хотелось испытать. Поставил новое сооружение на санки, повез в баню, затопил печку, а она закоптила, дым из дверки повалил. В итоге наделал этих печей 12 штук. Столько материала на них ухлопал. Все время что-то было не так. Одна плохо разжигалась, у другой тяга была отвратительная, в третью камней мало входило, у четвертой дым откуда не надо валил. И только последняя, 12-я печь, работала хорошо. Дым из нее выходил правильно, и натапливала баню она за рекордный срок — в 40 минут. За экспериментами кончилась зима, пролетела весна и наступило лето. Василию было жалко потраченного на печку времени, изведенного материала и израсходованных на него денег. Чтобы хоть как-то компенсировать затраты, Пузиков переделал одну из неудавшихся печек, сделал ее похожей на 12-ю и повез печку в близлежащий магазин.